Вернувшись в Рюгатай, я расстался с Сатоми у перехода и поднялся по каменным ступеням во двор. Время обеда уже прошло, но Сатоми предупредила Морию, что мы обедать не будем, так что на этот счет можно было не беспокоиться. На обед у нас были только Мотти в кафе «Роман». Тем вкуснее покажется ужин. Мне стало интересно, чем занимаются детективы в воскресенье. Я видел их сегодня утром за завтраком, а как сейчас? Сидят в своей комнате. Хотя нет, у ворот не было их машины. Во дворе я увидел Сакаэда. Он стоял ко мне спиной и сразу же повернулся, когда я его окликнул. Он сказал, что мне звонили по телефону. «Кажется, звонил детектив Танака», — ответил он на мой вопрос. Танака передал, что сегодня, в воскресенье, полицейские поехали по своим домам в Окаяме на отдых. Я предположил, что сегодня уже не смогу с ним связаться, но поскольку к телефону подходила и Куко, решил поискать ее и пошел в Рюбикан. Я нашел ее читающей книгу в задней комнате, где стоял телефон. Когда я спросил ее про звонок детектива Танаки, она сказала, что тот сегодня весь день будет в полицейском участке Каисиге и просил ему по возможности позвонить. Это было очень удачно. Она сказала, что записка с его телефоном лежит на комоде, так что я сразу набрал номер. Меня смущало только, что женщина оставалась рядом. Возможно, почувствовав это, она встала и вышла из комнаты. Сразу же раздался мрачный голос Танаки. «Это я, Исиока. Господин Танака?» «Я», — сказал Танака. «Извините, меня не было», — сказал я. «Нет, ничего страшного. Вы узнали что-нибудь новое?» «Я узнал о существовании человека по имени Томагане». На это Танака ничего не ответил. Я подумал, что они все-таки что-то скрывают. «Этот человек служил в Рюгатае, когда здесь была гостиница, а потом вроде бы внезапно исчез, не прощаясь, в феврале этого года». «Да, все верно», — сухо сказал Танака. «Почему вы мне не сказали? Разве он не самый вероятный подозреваемый?» При этих словах Танака, казалось, горько улыбнулся. «Не то чтобы я что-то скрывал. Я вам вот что скажу. С самого начала мы сочли его главным подозреваемым и начали разыскивать. Точнее, до сих пор разыскиваем. Ездили в его дом на перевале Арасака, но там оказалось пусто». «Пусто?» Я был немного удивлен. «Но в любом случае мотив преступления не ясен», неожиданно признал Танака. «Мы не обнаружили человека, у кого был бы мотив убивать Анадыру, Хисикава и Накамару». «Это точно, но несмотря на отсутствие мотива, преступник украл тела Хисикавы и Накамару и к тому же изуродовал голову Хисикавы». «Итак, вы можете мне что-нибудь сказать?» — спросил я. «Рядом с вами есть кто-нибудь?» «Нет, я один». Тогда Танака начал взволнованным голосом. «Господин Исиока, то, что я собираюсь вам сказать, я говорю по своему личному усмотрению, потому что, надеюсь, это поможет раскрыть дело. Пожалуйста, не разглашайте это. Если участники расследования узнают об этом, и если в дальнейшем это повредит расследованию, виноват в этом буду я». «Да, конечно, я понимаю. Готов выслушать», — сказал я. «На самом деле, когда мы забрали тело госпожи Хисикавы из курятника и провели осмотр, обнаружилось нечто невероятное». «Невероятное?» Эмоциональная фраза Танаки заставила меня податься вперед всем телом. «Именно. Это не преувеличение. Действительно, совершенно невероятное. Теперь нам, возможно, придется полностью изменить направление расследования. Похоже, мы все это неправильно понимали. Это не тот обыкновенный случай, когда преступник, затаивший обиду на жертв, убивает их одну за другой. Мы слишком просто отнеслись к преступнику». «Что это значит?» «То, что я собираюсь сказать, — сенсация для журналистов, поэтому я вас очень прошу», — снова напомнил Танака. «Мы нашли тело госпожи Хисикавы в курятнике, определили его принадлежность на основании группы крови и так далее, забрали его и провели обследование. Когда мы сняли с него одежду, обнаружилось, что на нем не было никакого нижнего белья». «Как я и предполагал», — подумал я. «На трупе было только кимоно, никакой другой одежды». Услышав это, я стал думать на опережение. Я предположил, что речь идет об изнасиловании трупа. Известно, что бывают мужчины с такими извращениями. «А у самого трупа не было гениталий». «Что?» На мгновение я перестал что-либо понимать. Я и предположить не мог того, что сказал Танака. Большая часть гениталий госпожи Хисикавы вырезана. Я был так потрясен, что потерял дар речи. Я был в полном ужасе, и мне ничего не оставалось, кроме как промолчать. Ножом. В этой части трупа большая зияющая дыра. Я был ошеломлен. Это еще не все. Отсутствуют обе груди. Их также вырезали ножом. Господин Исиока, вы слушаете? Да, да, я слушаю. Я почувствовал, как по моему телу течет холодный пот. Это, безусловно, все меняет. Другими словами, отсутствуют все женские части тела. В тот момент я подумал, что не смогу написать об этом книгу, тем более для женщин. Это уже выходит за всякие рамки. Я буду с вами откровенен. Теперь я чувствую, что направление расследования прояснилось. Тут не обошлось без Тома Гана. Этому мужчине сейчас 50 лет. Его растила мать, и, похоже, он никогда не был женат. Как в деле Киёси Окубо. Киёси Окубо, 1935-1976 года. Японский серийный убийца. Изнасиловал и убил 8 девушек. Ветер Югатай — это яркий мир, наполненный женщинами. Там всегда живут преподавательницы Кото и их юные ученицы. Тома Гане, долгое время служивший в Рюгатае, все время видел здесь Хисикаву, Анадыру, Накамару. Неудивительно, что они его так привлекали. Все они очень красивые женщины. Понятно, это объясняет, почему все жертвы были женщинами. Но это совсем уж банальная причина. Теперь, когда мы увидели тело госпожи Хисикавы, направление расследования определилось. Возможно, я поторопился попросить господина Митараи о помощи. Так что мне, наверное, больше не нужно спрашивать у вас советов, и как следователь я должен вообще-то предотвращать утечку такого рода информации. Вы понимаете меня? Я понимаю. Но я думаю вот еще о чем. Этот Йетодзе Томегане писал на лбу у своих жертв цифру 7. Чтобы понять причину этого, даже если мы его поймаем, потребуется много времени. Я был бы признателен за ваше сотрудничество в этом деле, чтобы сэкономить время. Ну что ж, ясно. Я вздохнул, не зная, что сказать. Поэтому я и рассказал вам о том, что мы обнаружили. Итак, что вы на это скажете? Вы меня поразили. Неужели в этом мире действительно есть люди, способные сделать что-то подобное? А может быть, это всего лишь обычный эпизод полицейского расследования? Просто эта грязная реальность обычно скрыта от нас. Однако понемногу, освоившись с шоком, я снова начал чувствовать себя неловко. Сначала я не понимал причины. Этот Йетодзе Томегане, он умный человек? Нет, он идиот. Все время улыбался. Поэтому предположение, что у него было извращенное отношение к красивым женщинам, выглядит вполне убедительно. Такой образ мысли типичен для японской полиции. Я был благодарен, что со мной поделились информацией, но, честно говоря, не был готов поддержать такие умозаключения. Ладно, я это понимаю, но ведь этот идиот убил госпожу Хисикаву и госпожу Накамару таким хитрым способом, что никто, включая полицейских экспертов, не может понять как. Казалось, я попал в больное место, и Танака в ответ только что-то промычал. Ну, это просто одно из предположений, возможно, ошибочное. Может, ему просто повезло. Ну а что относительно того, что он соорудил плот, положил на него голову с цифрой на лбу и спустил по реке? И сделал это с какой-то хорошо осознанной целью? Это как-то не вяжется с образом идиота? Танака не пытался выдвигать контраргументы. Однако то, что умный человек подбросил труп в курятник... Да, кстати, возле двери курятника были отпечатки пальцев? Мы не нашли. А как насчет следов? Не обнаружены. Правда, ваши предположения позволяют решить проблему интервала между ударами колокола, вдруг сказал я. Тома Гане долго жил в Рюгатае. В течение многих лет он, должно быть, слушал колокол, который звонил здесь каждый день, кроме субботы и воскресенья, в 6 часов утра и в 6 часов вечера. «Вы о чем?» — спросил Танака. «Вообще-то речь идет о выстрелах. Я уверен, вы уже об этом подумали, но, по моему мнению, он стрелял в тот момент, когда звонил колокол. Поэтому выстрелов никто не слышал». «О, да, это возможно». Если бы преступник решил таким образом заглушить звуки выстрелов, он должен был бы безошибочно знать интервал между ударами колокола. Томагана очень подходит на эту роль. Да. Но даже если он стрелял одновременно с колоколом, остается загадка, почему никто не видел преступника. Перед комнатой каменная стена, поэтому стрелять издалека невозможно. «Согласен», — сказал я. «Но разве это не означает, что преступник — человек умный?» Танака опять ничего не ответил. Закончив разговор, я вернулся во двор, чтобы еще подумать. Там я увидел Сакаэда и Морию, сидевших рядом на камнях, лежащих вдоль клумбы. Заметив меня, они одновременно подняли головы, поклонились и встали. Казалось, они собираются подойти, поэтому я тоже пошел в их сторону. «Поймали господина Танаку», — сказал Сакаэда. «Да». «О чем был разговор?» Этот вопрос меня немного смутил. «Может быть, вы знаете, у меня есть необычный друг по имени Митараи, который в настоящее время уехал за границу, и он обладает способностью расследовать преступления. Поэтому господин Танака спрашивал, нельзя ли посоветоваться с ним. Затем я немного подумал и решил, что поскольку это факт общеизвестный, можно сказать и о нем. Кроме того, мы говорили о человеке по имени Етодзи Томегана». «А, господин Томегана», — сказал Мория. «Я слышал, что человек по имени Томегана работал здесь до февраля этого года», — спросил я. Мория кивнул. «Честно говоря, я думаю, что есть основания подозревать его. Что он был за человек? Говорят, нельзя отрицать, что его интересовали молодые женщины». «Нет, это не так», — сказал Мория. «Он не интересовался молодыми женщинами». «Не интересовался?» «Да». «Так что же, ему нравились мужчины?» — сказал Сакаэда. «Нет, я говорю о женщинах. Кажется, ему нравились постарше», — сказал Мория. «К тому же я никак не могу подозревать этого человека. В каком-то смысле он был похож на Будду. Даже когда господин Кадзуо злился на него, он не отвечал ни слова. Возможно, он был не очень умен, но он был хорошим человеком. Неплохо справлялся со своей работой и не такой уж глупый, как все говорят». «Но что же тогда получается? В этом деле нет виновных», — сказал я. После этого Мория замолчал, но, похоже, не потому, что не знал, как ответить, а потому, что хотел что-то сказать, но не мог из-за своего положения. «Говорят, вчера отрубленную голову госпожи Хисикавы нашли в реке. Расскажите нам немного, как это произошло», — сказал Сакаэда. Я решил, что на эту тему говорить можно, и подробно рассказал все с самого начала. Оба они, казалось, были очень испуганы и совсем замолчали. «Что бы с ними стало, расскажи я еще и про то, что сделали с телом». «Да, что тут сказать», — заговорил Мория. «Этот плод сделал определенно не господин Томегана». «Точно», — сказал Сакаэда. «Он был довольно хорош в столярном деле и хорошо забивал гвозди. Кроме того, было странно использовать электрические провода, чтобы связать сосновые ветки. Любой, не только Томегана, взял бы проволоку. С электрическими проводами сложно работать». «Да, они не держат форму», — подтвердил Сакаэда. «Но почему ей вырезали глаза и вырвали волосы?» Они оба ломали головы, как следователи. «И непонятно, зачем положили голову на плот», — сказал я. В это время про себя я рассуждал так. «У меня также есть совершенно секретная информация о расследовании. Если всю ее сложить вместе, то вот чего преступник лишил труп Хисикавы сверху вниз. Волосы, оба глаза, оба уха, обе груди и куски плоти гениталий. Это самые женственные части женщины по имени Хисикава. Если хорошенько подумать, то что-то можно понять. Неприятно это говорить, но это те места, которые ласкает мужчина во время близости с женщиной. Если этот преступник испытывал сильную любовь и привязанность к женщине по имени Хисикава, то он мог сделать это из-за того, что его любовь была отвергнута. Психология таких действий известна. Однако совершенно невозможно понять, почему он положил голову на плот и отправил плыть по реке. «Это, вероятно, тот же преступник, который убил госпожу Анадыру», — сказал Сакаэда. У меня в голове это тоже не складывалось. Хорошо, убийство Хисикавы произошло из-за его любви к ней. На этом можно было бы остановиться. Но зачем нужно было убивать и госпожу Анадыру? В случае с госпожой Анадырой ее зубы были выкрашены в черный цвет, а на газете были нарисованы птицы. Но на газете, в которую завернули голову, ничего нарисовано не было. «Не было», — сказал я. «Но почему ее зубы покрасили в черный?» — спросил Сакаида. «Я не знаю, но в старину зубы чернили жены самураев». «И еще проститутки из района Йосивара», — сказал Сакаида. «Может быть, преступник хотел представить ее проституткой», — сказал я. «Например, привлечь всеобщее внимание к широте круга ее общения». «Но я не думаю, что многие знают об обычае проституток чернить зубы», — ответил Сакаида. «Пожалуй, да», — поддержал Мория. «Есть еще одна похожая проблема», — сказал я. «У Анадыры и Хисикавы на лбу была написана цифра 7». Они оба утвердительно кивнули. «У госпожи Хисикавы во лбу большая дыра, поэтому, вероятно, на нем было трудно что-то написать, но он все-таки написал 7 рядом с дырой. Должно быть, преступнику было очень важно написать эту цифру. Что, черт возьми, она означает?» «Можно придумать много объяснений», — заговорил Мория. «Казалось, он много думает об этом случае. Возможно, потому, что уже давно живет в этом доме. Я не сомневался, что голова у него работает очень хорошо. Конечно, то же самое относилось и к Сакаиде». «Может быть, это предупреждение?» «Предупреждение? О чем?» «О количестве людей. Что он собирается убить 7. Сейчас он убил 3». «Может быть и так». «Нет, я не готов согласиться. Жертвами всей этой серии убийств стали женщины», — вмешался я. «Поэтому есть мнение, что это преступление совершено извращенцем для удовлетворения своей похоти». Тут я попытался представить, к чему сейчас склоняются полицейские. Потому что если исходить из этого предположения, то мысль о предупреждении, которую только что высказал Мория, никак с ним не вязалась. Извращенец, совершающий сексуальные преступления, вряд ли в состоянии спокойно предсказать их число. «Нет, я так не думаю», — спокойно сказал Мория. Было понятно, почему он так считает. Он до сих пор не знал, что сотворили с трупом Сатико Хисикавы. Но я обещал Танаке, поэтому ничего не мог объяснять. Поэтому я сказал иначе. «Что касается этого инцидента, я думаю, что здесь действительно путаница. Не в самом инциденте, а в его интерпретации. С одной стороны, кто-то считает, что это было сексуальное преступление. С другой стороны, есть люди, как, например, господин Мория, которые видят в этом хладнокровно и спокойно спланированное убийство. Существует также версия, что ожил призрак Муцуо, убийцы из 38-го года. На чьей стороне правда?» «Ну, наверное, дело в том, что мы не знаем, почему совершались убийства. Другими словами, мы не знаем мотива. Причина злодеяния неизвестна», — сказал Сакаида. «Трудно предположить, что госпожа Онодера, госпожа Хисикава или госпожа Накамару были с кем-то в настолько плохих отношениях, что их убили. Конечно, это человеческие отношения, поэтому мы не можем знать все, что происходило. Но, судя по действиям полиции, они вроде бы тоже ничего не нашли, хотя должны были бы отработать эту версию». «У вас, господин Сакаида, за плечами есть такая вещь, как война. Но у меня определенно ничего такого нет», — сказал Мория. «Но о чем мог думать преступник, убивая 3? Или у этого преступника другие цели?» «Обида на семью Инубо», — сказал я. «В таком случае, вероятно, его мишенью должны быть господин Инубо, его жена или Сатоми», — сказал Сакаида. Я весь напрягся. Убийство Сатоми. «Но я не понимаю, почему он использует такие сложные способы убийства? Почему он таким странным образом поступает с трупами?» Пока Мория это говорил, во дворе появилась фигура Юкихиды. Как всегда, с недружелюбным видом он прошел по тропинке и поднялся по каменным ступеням к Рюдзукану. Мория следил за ним глазами. «Кстати, тот горячий источник в Рюдзуною на самом деле холодный, нет? Его подогревают?» — спросил Сакаида. «Подогревают», — ответил Мория, снова посмотрев на него. «О, так он холодный». «Нет, не совсем холодный. Теплый. Но затраты на топливо не так велики, как в обычной бане. Это не холодную воду греть». «Дрова?» «Раньше, да, но теперь газ. Наверное, Юкихида сейчас за этим и пошел. Огонь зажечь», — сказал Мория, и его глаза снова проследили за спиной Юкихиды.